Вынес достаточно русский народ. Вынес и эту дорогу железную. Эти слова Некрасова имеют продолжение. Вынесет все, что Господь не пошлет. Николай Алексеевич Некрасов, сначала обитатель, а потом многолетний постоянный посетитель Невского проспекта, оказался, как и надлежит большому поэту, пророком. Господь послал русскому народу испытания без счету. Одно из них, самое, пожалуй, страшное, началось как раз перед входом на Московский вокзал, на ту самую железную дорогу, о которой с такой болью писал Некрасов. Уверенно, многие удивятся. Что же такое роковое здесь произошло? И не будет в этом удивления ничего странного. Забыли. Ведь о событии, с которого началась революция, называемая февральской, как-то не принято вспоминать. На мой взгляд, революция у нас была одна. Разделение ее на февральскую и октябрьскую абсолютно условно. Вторая стала вполне закономерным продолжением первой, оказавшейся бесплодной. Причины такого забвения разные. Для большевиков значение имело только то, что произошло в октябре. Они переименовали Знаменскую площадь в Площадь Восстания, и на этом свой долг сочли выполненным. А для апологетов февраля напоминание о крови, пролитой на Знаменской, было нежелательно, да и просто и неуместно. Оно разрушало миф об их революции. Бескромный, светоносный, о которой только и можно сказать. Радость-то какая, будто Пасха. На самом деле, она началась не с воскресения народа к свободе. Она началась с крови. Притом, как это почти всегда и бывает, с крови невинной. Общеизвестно, революция 1905 года, именуемая первой, началась с кровавого воскресенья. С чего начинается вторая русская революция? Точно так же, с кровавого воскресенья. Расстрела мирной демонстрации в районе Знаменской площади 26 февраля 1917 года. В четверг, 23 февраля, в городе на стихийной демонстрации вышли жены рабочих. Они требовали только одного – хлеба. Доложили царю. Он из ставки в Могилеве дал команду навести порядок в столице. Вот тогда-то и прозвучали выстрелы на Знаменской площади. Более 100 человек были убиты и ранены. Демонстранты ни одного выстрела по солдатам не сделали. Кстати, в январе, всего-то месяц назад, в столице тоже были митинги и демонстрации, притом не экономические, а политические. Отмечали 12-ю годовщину Кровавого воскресенья. Митинговали. В речах царя не щадили. Императрицу проклинали. Но это были только слова. Поговорили и разошлись. Что изменилось за прошедший месяц? По существу ничего. В феврале пик митингов пришелся на воскресенье, что понятно, выходной день. В понедельник большинство собиралось выйти на работу. Но была пролита кровь. И тем самым пройдена точка невозврата. Между прочим, сегодня принято стыдливо закрывать глаза на то, что накануне председатель Думы Михаил Владимирович Родзянко умолял царя сформировать правительство народного доверия. Тщетно. Вместо этого глава государства посылает из ставки в Петроград эшелоны с войсками для подавления восстания. Эшелоны остановили на подступах к столице железнодорожники и солдаты местных гарнизонов. Только их можно благодарить за то, что город не был залит кровью. Что гражданская война не началась раньше, чем она началась. Что временному правительству был отведен срок, пусть и недолгий, чтобы превратить самодержавную империю в демократическую республику, что Керенский получил возможность поспать, пусть тоже недолго, в царской постели. Ну и, конечно, за то, что большевики, революции не ожидавшие, к ней не готовые, успели собраться сначала с мыслями, а потом и с силами. Так вот, кровопролитие, ставшее началом революции, изменившее судьбу России, да и всего мира, произошло на площади, которой заканчивается, собственно, Невский проспект, из которой начинается его часть, называемая обычно Старо-Невским. Место это вообще странное, можно сказать, переломное. И в том смысле, что именно здесь переломила жизнь России, и в том, что здесь же, только много раньше, переломился сам Невский проспект. После закладки Адмиралтейства в 1704 году и Александра Невского монастыря в 1710 император решил построить дорогу, соединявшую их и друг с другом, и с Новгородским трактом, которым русские купцы пользовались еще в XV веке. Мечтал, что Адмиралтейство будет смотреть на Александро-Невский монастырь, и будут они не то чтобы соревноваться в красоте, но дополнять друг друга, сливаться воедино. Тело города, воплощение труда и воинской славы, и его душа. Не получилось. Случай тому виной. Или мешались силы мистические. начиналась царская затея с цели чисто прагматической. Адмиралтейство, Александр Невский обитель стояли на примерно равные расстояния от Новгородского тракта, а он единственный связывал территорию, которая только что становилась городом, с остальной Россией. Сейчас на месте того тракта Лиговский проспект. Без связи с этим трактом и строить-то было нельзя. Белый камень для отделочных работ везли из Тарицких каменоломен, плиту ломали на реке Тосне. Железо доставляли с сибирских заводов Акинфея Никитича Демидова. Даже лес приходилось сплавлять или везти издалека. Бревна из Оланецкого уезда, сосну для свай и Шлиссельбурга, дубовые доски и старые русы. Сейчас мало кто знает, что леса по Неве считались заповедными, и срубить дерево можно было только в исключительных случаях, да и то по разрешению царя. Вот и повелел Петр рубщикам вести просеку навстречу друг другу. Прокладывать дорогу сквозь лесную чащу начали с двух сторон одновременно. Петр считал, что у Новгородского тракта рубщики встретятся и свяжут монастырь с адмиралтейством широкая, прямая, как стрела, перспектива, от латинского «персписио», ясно вижу, проникаю взором. Никто и помыслить не мог, что воля государя не будет исполнена. Но вот незадача. Рубщики ошиблись всего-то на несколько метров. Только метры эти стали для замысла Петра роковыми. Выйти к новгородской дороге в одной точке не удалось. Так что делает бывшая просека, а нынешний Невский проспект – поворот. Он-то не дает увидеть от адмиралтейства Александра Невскую обитель. Казалось бы, причина ясна – ошибка в расчетах. То, что сейчас называют человеческим фактором. Только есть и другая точка зрения. Заключается она в том, что Невский проспект тогда в первый раз проявил свой непокорный нрав, позволил себе не повиноваться тому, кому повиноваться было должно, да и не зазорно. Еще один перелом в жизни страны Петербурга и Невского проспекта, на этот раз переломом в темпе жизни, произошел по воле императора Николая I. Точнее, причиной ему стал технический прогресс, а Николай Павлович прогрессу поспособствовал и, кроме того, привязал к Невскому. Речь о железной дороге между Москвой и Петербургом и о размещении вокзала, ворот столицы, не где-нибудь, а именно на Невском, на той самой Знаменской площади, с которой связаны переломы, упомянутые в начале главы. Казалось бы, рождение нового средства сообщения в нашей стране, жители которой разъединены огромными пространствами, должно было только приветствовать. Не тут-то было. Не без труда удалось приехавшему в Петербург австрийскому инженеру Францу Антону фон Герстнеру добиться разрешения построить дорогу между Петербургом и Царским селом. Вообще-то он просил лицензию на 20 лет строительства железных дорог по всей России, но просьба была отвергнута. А дорогу до летней резиденции царской семьи разрешили как некую игрушку. Скорее и гладкое катание, концерты, пляски цыган, роскошный ресторан на вокзале. Одну из первых поездок императорской семьи по железной дороге в 1838 году описала дочь Николая I, великого княжна Ольга Николаевна. Папа же, для того, чтобы подать пример, устроил деревенскую поездку большим обществом по железной дороге из Петербурга в Царское село. Это чуть не окончилось трагично. Искры, которые вырвались в окно, зажгли скатерти. Тотчас же поднялась общая паника, но, к счастью, все обошлось без серьезных последствий. Только некоторым дамам стало дурно. Тем не менее, царскосельская дорога стала экспериментом, убедивших многим, что для России железная дорога – лучшее средство сообщения, а значит и общения. Победу уже не над материей только, но над пространством и временем видел в железных дорогах Виссарион Григорьевич Белинский. С восторгом, который сегодня кажется наивным, выдающийся инженер Волков писал: «Ну вот являются железные дороги и уничтожают расстояния, произведениями одного народа почти мгновенно пользуются все другие. Заставы падают, национальные ненависти и зависти исчезают». Матвей Степанович, первый русский профессор по строительному делу в Институте путей сообщения, автор монографии «Строительное искусство», много сделал для становления железнодорожного транспорта в России. Но до конца дней пребывал в счастливом заблуждении, будто железные дороги – верный путь к миру и согласию на земле. Он скончался в 1875 году. Не дожил ни до Первой мировой, ни тем более Отечественной войны. но противников у нового средства сообщения было больше, чем сторонников. Оппозиции младшего брата, царя великого князя Михаила Павловича, вспоминала та же Ольга Николаевна. В этом предприятии видели зарождение новой революционной ячейки, которая могла привести к нивелировке классов и другим более страшным вещам. Дядя Михаил сдался только тогда, когда ему пообещали, что он получит в своем парке такую же беседку для музыки, как в Баден-Бадене и других немецких курортах. С принципиальностью Михаила Павловича все ясно. А вот многие собственники предприятий, разделяя опасения великого князя, больше всего боялись, что по железным дорогам хлынут в Россию заграничные товары лучшего качества, более дешевые. В общем, знакомая тема защиты отечественного производителя. Поскольку в действительности речь шла о самом дорогом, о деньгах, сопротивление было отчаянным и упорным. Но самодержавные империи все решают, на этот раз, к счастью, один человек. 1 февраля 1742 года Николай I подписал указ о сооружении первой русской железнодорожной магистрали Санкт-Петербург-Москва. И споры тут же прекратились. Северная пчела, накануне ядовито высмеивавшая сторонников строительства железной дороги, уже 2 февраля восхищалась прозорливостью монарха и его заботой о благе державы. В общем, все было как всегда. Строили дорогу без малого 10 лет. 16 августа 1851 года поезд, в котором ехали два батальона Преображенского и Семеновского полков, инженер и сам император, открыл сквозное движение. А 1 ноября состоялось официальное открытие дороги. В 11 часов 15 минут из Петербурга с Николаевского вокзала отправился пассажирский поезд. Пробыв в пути 21 час 45 минут, он прибыл в Москву на следующие сутки в 9 часов утра. Вокзал строили одновременно с железной дорогой. Эту работу, которую почитал крайне ответственный, император доверил своему любимцу Константину Андреевичу Тону, уже построившему несколько храмов столицы, Большой Кремлевский дворец в Москве и строившему храм Христа Спасителя. Хотя недоброжелателей и завистников у Тона было предостаточно, кто-то не принимал его русско-византийский стиль, кто-то утверждал, что своими успехами он обязан не таланту, а покровительству Николая I. Был он архитектором, несомненно, выдающимся. Одним из первых решился отказаться от привычных канонов, осмелился свободно и сознательно выбирать архитектурную форму. Когда его спросили, какому стилю отдает он предпочтение, то он ответил: «Тому, который более приличен сущности дела». Вокзал – совершенно новая сущность. Значит, и новый тип здания. Для вокзала прообразов нет. Учитывая его предназначение, то он ставит по оси здания высокую стройную башню с часами, непременный атрибут европейских ратуш, подчеркивая тем самым функцию вокзала – сооружение общественного. Чтобы подчеркнуть открытость здания, зодчий обращается к многократно применявшейся при строительстве общественных зданий Древнего Рима аркаде. Древнеримскую архитектуру он знал как никто другой. За графическую реконструкцию комплекса сооружений Палатинского холма центра императорского Рима русский архитектор был удостоен звания академика Римской академии художеств и профессора Флорентийской академии. Громадные арки, заполняющие почти весь фасад вокзала, и венецианские окна, разделенные изящными коринфскими колонками, создают впечатление легкости и одновременно величия. Но не забыл Тон и петербургскую традицию. Пластические элементы фасада, колонны, антаблементы, архитравы, арок и тяг он, как делали его великие предшественники, выделил цветом – белым на цветном фоне стены. Николаевский вокзал, развернутый главным фасадом к основной, 3-километровой части Невского проспекта, стал органичным его завершением и одновременно главным градообразующим элементом Знаменской площади. Даже прекрасная церковь, построенная Федором Ивановичем Немерцовым, не смогла сделать эту площадь достойным центром столицы. Вокзал смог. Впрочем, в этом заслуга не только архитектора, но и функции, которую несла его постройка. Именно Николаевский вокзал стал главным въездом в Петербург, каким когда-то был Аничков мост. Площадь, открывавшаяся взгляду приехавшего в столицу империи, должна быть великолепна. И здесь нельзя не сказать о роли вокзала в преображении не только площади, но и всего Невского проспекта. Первые полтора века та часть Невского, что начинается за Фонтанкой, оставалась окраиной. Дворец Белосельских-Белозерских выглядел там несколько странно, слишком изыскан, слишком хорош для такого малопрестижного места. Другие здания, даже и построенные в конце 18-начале 19 века, были весьма скромны. Но явился вокзал. Даже еще только стало известно о его строительстве, началась лихорадочная перестройка всего, что еще вчера казалось малоперспективным. Строили в основном купцы, в основном доходные дома. О красоте парадных фасадов, как они ее понимали, заботились. Огромные здания, украшенные избыточным, дробным, измельченным декором, иной раз напоминали недавно разбогатевшую купчиху, надевавшую по будням все свои бриллианты. Ей-то это казалось красивым, а вот люди светские брезгливо морщились. Но и аристократы не остались безразличны к строительному ажиотажу на главном проспекте столицы. Надстраивали свои дома Строгановы, дома не дворец. Правда, делали это достаточно тактично. Даже великий князь Сергей Александрович не удержался, купил трехэтажный дом номер 43 рядом со своим дворцом и приказал надстроить его до 5 этажей. О том, как исказили надстройками замыслы великих зодчих, владельцев зданий, планкирующих иноверческие храмы, я уже писала. Облик домов стал частным делом их владельцев. Городская управа следила только за неукоснительным выполнением 2 требований. Во-первых, за соблюдением красных линий улиц. За линию фасадов могли выступать только навесы над подъездами, эркеры и балконы на уровне 2 этажа и выше. Во-вторых, за тем, чтобы высота карниза над уровнем земли не превышала 11 саженей, 23,5 метра. Именно такое высочайшее утвержденное в 1844 году мнение Государственного совета об ограничении постройки в Санкт-Петербурге высоких зданий спасло Невский проспект от появления небоскребов, которые разрушили бы традиционный силуэт города. Домовладельцев это бы не остановило. Они охотно поставили бы на принадлежащих им участках здания любой возможной высоты, лишь бы выжать из драгоценной столичной земли максимальный доход. Впрочем, и не нарушая запретов императора, они требовали, чтобы архитекторы строили такие многоквартирные дома, в которых на сравнительно небольшой территории можно было бы поселить как можно больше людей. Именно в этом был главный источник максимальных прибылей. И архитекторы строили. В дворцовых корпусах было множество комнат, в которые никогда не заглядывало солнце. Мрачные, темные дворы-колодцы – это тоже Невский. Главный проспект города эпохи – его агрессивной коммерциализация. Но можно ли винить несовершенствующих архитекторов людей, по большей части даровитых? Это ведь в музыке, в живописи, в литературе – все в руках одного творца. Разумеется, существует цензура, но подчиняться ей или работать в стол – дело автора, его принципов, его совесть. Архитектура другое. Она – удовольствие очень дорогое. Так что результат зависит не только от таланта зодчего, но и от вкуса, от требований заказчика. И вовсе не из-под обострастия или чинопочитания, говорят о Резине, вспоминают с благодарностью и о Петре Великом, о Растрелле, и о Елизавете Петровне, о Монферране, Литоне и о Николае Павловиче. А когда в заказчиках купец X или банкир Y, трудно требовать от архитектора особых творческих взлетов.